предисловие Хорхе Луиса Борхеса. Казалось бы, я не верю в свободу воли. И тем не менее, если бы мне пришлось определять Хуана Хосе Ореолу каким-то словом, кроме его собственного имени, а к этой условности нас, в конце концов, никто не приговаривал, я бы, не обинуясь, выбрал слово «свобода». Свобода неограниченного воображения, которым правит только одно – ясный ум. Его книга, вобравшая в себя вещи 1941, 47 и 53 годов, называется «Выдумки на любой вкус», и это заглавие можно отнести ко всему им написанному. В эпоху самого недоверчивого и самого меднолобого национализма Хуан Хосе Ореола, пренебрегая обстоятельствами истории, географии и политики, не устает всматриваться в мир и его фантастические возможности. Из рассказов, вошедших в этот том, меня особенно поразил «Чудо миллиграмм», который наверняка заслужил бы благосклонность Свифта. Как всякая хорошая новелла, она доступна множеству разных, а даже взаимоисключающих толкований. Что здесь бесспорно, это сила ее воздействия. Гигантская тень Кафки падает на самый известный рассказ Ореолы «Стрелочник». Но у Ореолы есть детскость и веселость, несвойственные его наставнику, в котором чувствуется иногда что-то механическое. Насколько мне известно, Хуан Хосе Ореола не служит ни одному из направлений и не принадлежит ни к одному из микроскопических кружков, так завораживающих кафедры и историков литературы. Он отдается на волю своего воображения ради собственного удовольствия и удовольствия всех нас. Ореола родился в Мексике в 1918 году, но мог бы родиться в любом другом месте и веке. Я несколько раз встречался с ним. Помню, однажды вечером мы обсуждали последние приключения Артура Гордона Пима. Хорхе Луис Борхес.